Глава 9. Кира. У меня голова шла кругом от того, как он то притягивал меня к себе и был страстным и нежным, то отстранялся, становясь холодным и резким. Его последние слова эхом отдавались в моей голове. Кажется, у кого-то были перепады настроения. Я не торопилась, спокойно приглаживала волосы, поправляла макияж. Мне было интересно, что творится у него в голове. Я задавалась вопросом, действительно ли я хочу это знать. Скорее всего, он просто находил меня глупой и раздражающей. Для него было тяжело даже притвориться, что он идет со мной на свидание. И тот единственный раз, когда у нас был секс, но он не очень-то сблизил нас. Я вышла из туалета с оптимистичным настроением на то, чтобы все изменить. Я мало что могла поделать с его привязанностью или отсутствием таковой, но влечение между нами было настолько реальным и осязаемым, что у него был свой собственный пульс. Мы могли бы, по крайней мере, воплотить в жизнь то единственное, что нас связывало. Потенциал, который был очевиден даже для неопытной, практически все еще девственной меня. Или, по крайней мере, мы могли бы поработать над тем, чтобы сделать это хоть немного лучше, чем в нашу первую брачную ночь. Я была полна решимости, что на этот раз, когда мы окажемся наедине, у меня останутся более приятные воспоминания, чем боль, тошнота и целая ночь у туалета. Когда я вернулась к столу, он хмуро смотрел свой телефон. «Что-то не так?» — спросила я, скользнув обратно на диван рядом с ним. Он мгновенно убрал телефон, выражение его лица разгладилось, снова став нейтральным. «Все нормально. Ты готова идти?» Я кивнула, снова поднимаясь. Он не прикоснулся ко мне, пока мы шли через переполненный зал. Даже когда мы совершили короткое путешествие от входной двери до заднего сиденья лимузина, контакта не было совершенно никакого. Мне это показалось странным. Если все это было напоказ, то почему он держался настолько отстраненно в таком людном месте? Я изучала его, когда машина тронулась с места, и поняла, что, судя по его поведению и выражению лица, он был чем-то сильно расстроен. Я хотела еще раз спросить его, не случилось ли чего-нибудь, но заставила себя заткнуться. Он очень ясно дал понять, что ему безразличны подобные вопросы с моей стороны. Я взглянула вперед. Перегородка была поднята. Я даже не знала, кто был за рулем. Это был его водитель. Был ли у него постоянный водитель? Я почти ничего не знала о его повседневной жизни. «Давай все-таки выясним, чему же ты научилась?» Нарушил он молчание. И эти слова были настолько неожиданными, что я сначала не отреагировала. Я только уставилась на него. Он жестом подозвал меня ближе, пока мы не оказались совсем рядом. Он резко расстегнул ширинку и приспустил брюки, обнажая толстую, с обильными прожилками длину своего члена. Не говоря больше ни слова, он обхватил ладонями мой затылок и опустил его вниз. Я была шокирована, но быстро все поняла. Я взяла его в рот. Я потерлась губами о его толстый кончик. На ощупь он был как бархат. Я медленно опустилась глубже. Он оказался крупнее и тверже, чем я ожидала. Неудивительно, что в наш первый раз мне было так больно. Я обхватила его обеими руками, лаская от корня до кончика. Мне нравилось чувствовать его, теплого, нетерпеливого и всепоглощающего. Он застонал. От этого звука мне захотелось замурлыкать. Я захватила его еще глубже, медленно скользя губами по его шелковистой длине, лаская его языком, опускаясь все ниже. Это опьяняло. Его вкус, ощущение того, как он прижимается к небу у меня во рту. Мне это понравилось. Я уже была возбуждена тем, что он сделал со мной в ресторане, но внутренне понимала, что выполнение этого действия возбудило бы меня само по себе. Я не осознавала, что задумалась, и из-за этого остановилась на середине его длины, пока не почувствовала, как он пошевелился подо мной. Его бедра задвигались. Он держал мою голову, его эрекция нетерпеливо толкалась в меня. С голодным стоном я приняла его так глубоко в свое горло, как только могла. Я начала двигаться ритмичнее. Моя голова медленно покачивалась вверх-вниз. Мои руки сжимали, скользили, поглаживали. Слюна позволяла сделать это скольжение более плавным. Мои руки ласкали его основание, в то время как мой рот посасывал и поглаживал его от середины ствола до кончика. Я работала в хорошем ритме, принимая его так глубоко, как только могла, и крепко сжимая его рукой. Я была так увлечена, что несколько раз мои губы соприкоснулись с моими собственными руками, и это прикосновение застало меня врасплох. Я остановилась, когда он внезапно схватил меня за волосы и подняла глаза, чтобы взглянуть ему в лицо. Черт возьми, мне правда нравился его полусумасшедший взгляд, то, как натянулась от напряжения кожа на его скулах, его красноречивая хватка. «Черт!» — пробормотал он. И это было еще не все. Он издавал эти восхитительные звуки, грубые, тихие стоны, вырывающиеся из глубины его горла. Звуки были резкими и мужскими, и они мне нравились. «Черт возьми, соси сильнее!» Я старался изо всех сил с неподдельным энтузиазмом. До сих пор его пальцы и мой рот доставляли мне гораздо больше удовольствия, чем сам акт секса. Кто бы только мог подумать! Я знала механику, но мои наставники не учитывали, что мои собственные размышления и реакции будут отвлекать меня от работы. Его кульминация была намного интереснее, быстрее и беспорядочнее, чем я могла предполагать. Сперму было достаточно легко проглотить, но каким-то образом половина оказалась на мне, стекая по подбородку, шее, ключицам и глубоко в ложбинку между грудей. Я подняла голову, когда его хватка ослабла. Его глаза скользили по мне, по тем местам, где оказалась сперма. «Что-нибудь из этого попало к тебе в рот?» — спросил он, тяжело дыша. Я не могла ничего ответить. Он перебирал пальцами бретельки моего платья, оттягивая их и спускаясь вниз по моим рукам. Это было откровенное платье. Вот так просто я оказалась почти обнаженной. Он еще немного посмотрел на меня. Его дыхание, в конце концов, замедлилось. Он ласкал меня. Я посмотрела вниз на его руку, лежащую на моей груди. Это зрелище заставило меня поежиться на сиденье. Мои соски затвердели. Его сперма была повсюду на моей коже, а его рука выглядела и ощущалась на мне так хорошо, что я не могла перестать пялиться на нее. «Черт!» — грубо сказал он. «Черт!» Внезапно он убрал руку, натягивая бретельки обратно мне на плечи. Так что я снова оказалась одетой. «Тебе понравилось?» Мне потребовалось несколько минут и много мужества, чтобы собраться с духом и задать этот вопрос. Он отстранился и ни разу не взглянул на меня. Он молчал невыносимо долго. Казалось, он собирался силами для чего-то, и я сомневалась, что это сулит мне что-то хорошее. «Ты хочешь, чтобы я ответил честно?» — спросил он безжизненным голосом. Его глаза были устремлены на быстро проносящиеся за окном здания и машины. Он не стал дожидаться моего ответа. «Я думал, что после всех этих тренировок ты будешь лучше владеть своим ртом». Мне показалось, что меня ударили. У меня защипало глаза, и мне пришлось быстро заморгать и отвести взгляд, чтобы скрыть это. Я была совершенно не готова к такой жестокой правде. «Очевидно», — безжалостно продолжал он, — «практика ничего не значит, если у тебя нет нужных инструментов под рукой. Нам придется вместе поработать над этим». Я почувствовала, как упрямо сжимаю зубы. «Если ты настаиваешь, ты хотел бы повторить сейчас, или тебе нужно больше времени, чтобы восстановиться?» Теперь он пристально смотрел на меня. Это был нехороший взгляд. В изгибе его рта или блеске глаз не было даже намека на дружелюбие. «Зачем ты это сделала?» Я уставилась на него в ответ. «Зачем тебе продавать себя тому, кому ты даже не нравишься?» — добавил он. «Не всем из нас суждено родиться золотой ложкой во рту», — сказала я ему. эта правда была горькой, как один из его любимых напитков. Ты продала свою девственность. На твоей девственной плеве был ценник. Для меня это, конечно, впервые. Прости? Ты единственная девственница, которую тренировали специально для меня. И единственная женщина, которая когда-либо платил за секс. Шок лишил меня всякой реакции. Все, что я могла делать, это смотреть на него. Так что, думаю, вполне можно сказать, что ты моя первая шлюха. Боюсь, что шлюха не смогла бы позволить себе послать тебя к черту. Его красивый рот скривился, и это было гадко. Он приоткрыл рот, чтобы сказать что-нибудь ужасное в ответ, но у него зазвонил телефон, прерывая наш разговор. — Привет, отец, — сказал он в трубку с крайним презрением. — Да, я здесь. Да, я забрал ее из... — О, мы отлично ладим. Я трахнул ее пальцами в ресторане, а она неуклюже обслужила меня в лимузине. Я не уверен, что кто-нибудь сказал ей, что она должна глотать сперму, когда она попадает ей в горло. Тебе достаточно подробностей? Он помолчал. Тогда прекрати вмешиваться в мою жизнь. Он сердитым жестом отключил телефон как раз в тот момент, когда мы подъехали к нашему дому. Мой муж снова не смотрел на меня. «Я бы проводил тебя», — холодно сказал он мне. «Но это был долгий день, и я вижу, что Евгений любезно готов взять эту обязанность на себя, так что я передам тебя ему». «Ты не останешься со мной?» — спросила я. Это было весьма неожиданно. «У меня есть кое-какая работа, и я не знаю, говорил ли тебе кто-нибудь, что я предпочитаю ночевать у себя дома, когда бываю в городе». У него была отдельная квартира. Как я могла этого не знать? Откуда мне это знать? Агате нравилось держать меня в неведении. Но зачем, черт возьми, иметь несколько квартир в одном городе? У богатых людей, по всей видимости, были странные представления о браке. Он относился ко мне скорее как к своей любовнице, чем к жене. «Ну, спасибо за ужин», — сухо поблагодарила я его. «Спокойной ночи, Кира». Он даже не удостоил меня взглядом. Я на дрожащих ногах поднялась в свою квартиру. Я была благодарна Евгению за то, что в этот раз он не сказал мне ни слова. Даже ни разу не назвал меня барыней. Я приняла душ и сразу же легла спать. Это было поучительное первое свидание. Мой муж терпеть меня не мог, и мне нужно было научиться лучше сосать его член. Что могло быть хуже? И почему я все еще была возбуждена? Было трудно уснуть из-за непрекращающейся пульсации внизу живота, которая никак не утихала. Но в конце концов я задремала.